он подвез меня до университетского корпуса, и я увидела Соню. Глава 5. «Извините, что немного опоздала», — сказала я, подходя. «Ничего», — улыбнулась она. «Нам придется спуститься вниз и переодеться». Я кивнула. Джинсы мирно покоились в сумке. Мы вошли в здание филологического факультета и спустились в туалет. Там мы начали менять мой имидж, слегка напугав двух курящих девушек. Они воззрились на мое переодевание с откровенным любопытством. Скоро я была похожа на студентку-первокурсницу. Соня довольно причмокнула. «Вам, кстати, очень идет такой стиль», — сказала она, немного поколдовав над моими волосами. Я взглянула в зеркало. Оно было старое и грязное, засиженное мухами. На меня глядела девушка с разноцветными волосами. Сама Соня была одета в джинсы и замшевую куртку с бахромой. Волосы она распустила, только боковые пряди были заплетены в индейские косички. «Теперь можно идти», — решила Соня, и мы вышли из корпуса. Очень скоро мы оказались возле музея, где на лавочке мирно расположились Сонины подопечные. Самому старшему из них было около 17, самому юному — 13. Соня разговаривала с ними свободно. Я смотрела на них и не могла вымолвить ни слова. Соня обернулась ко мне и шепнула. «Кажется, нам повезло. Сейчас подойдет Илюша. Думаю, он может вам помочь». Я кивнула. Мне хотелось увидеть одного из тех, кто зарабатывает на этих маленьких смертниках. «А вот и он», — сообщила Соня через 5 минут. Я посмотрела туда, куда был направлен ее взгляд. По улице шел маленький мальчик, одетый в строгий костюм. Я была поражена. Мальчику было на вид лет 10, не больше. Он направлялся прямиком к нам. Я зажмурилась. Соня дотронулась до моей руки успокаивающе. «Вы не бойтесь». «Смешная девочка! Она боялась, что мне станет страшно». Илюша подошел. Я присмотрелась и поняла, что тот, кого я приняла за 10-летнего мальчика, оказался лилипутом. Он посверлил меня маленькими глазками и спросил писклявым голосочком, что мне угодно. «Это моя знакомая», — ответила за меня Соня. «Ей надо спросить тебя об одной вещи». «Хорошо», — кивнул он. «Думаю, что поговорить можно, если только твоя знакомая не из ментуры». «Нет», — честно ответила я. Он подумал и предложил пройти в кафе. Я согласилась. В кафе у меня долго сохранялось ощущение, что мы выглядим как мать с ребенком. Илюша вызывал у меня странные чувства, смесь жалости с годливостью. «Соня просила меня вам помочь», — сказал он своим писклявым голосом. «Я постараюсь, если вы обещаете, что против меня это не обернется». Я пообещала, хотя мне ужасно хотелось обернуть против него и таких, как он, весь мир. Из головы не выходили те глупые дети, на которых делали огромные деньги Илюша и ему подобные. Умом я понимала, что Илюша лишь мелкая сошка, но отделаться от чувства омерзения я не могла. «Итак?» — спросил он. «Меня интересует Елисеев». «Елисеев?» — удивился он. «Покойный певец? А я чем мог бы помочь?» «Он был связан с кем-то из вас?» Илюша пожал плечами. «Нет, мы ему были не нужны. Он сбывал товар по своим каналам. К нам он подкатился один раз, но его не устроили наши условия». Подтверждение нелегальному бизнесу Елисеева я получила. «А кто, по-вашему, мог бы помогать ему здесь?» «Кто угодно», — ответил он. «Деньги-то большие, любой человек, даже его сестра. Сонины старания были бесполезны. Елисеев не был связан с местными. Или это скрывалось? Карлик доедал мороженое и смотрел на меня вопросительно. Я его настораживала, хотя он не хотел в этом признаться. «Соня сказала, что вы частный сыщик». «А что?» «Странно. Красивая женщина и занялись таким бизнесом. Это опасно». «А ваш бизнес?» — вскипела я. «Уж чистым его никогда не назовешь. Вы губите этих мальчишек и девчонок для того, чтобы получше набить себе живот». «Я никогда не буду такого роста», — задумчиво сказал он. «Заметили? Даже самый маленький из них вдвое выше меня. Так что мне наплевать, что с ними будет, так же, как им наплевать на меня». Он наклонился над своим мороженым, поднял на меня свои злые глаза и сказал: «Я вызываю у вас отвращение, не так ли?» Я отрицательно покачала головой. «Вы лжете», — вздохнул он. «Если бы ко мне относились иначе, может быть, я стал бы другим. Но не у каждого хватает сил выступать в цирке. Некоторые обладают чувством собственного достоинства. А чем другим я могу заработать на свой, как вы изволили выразиться, желудок?» Я не могла его понять. Он поднялся. «У вас больше нет вопросов ко мне?» И, не дождавшись ответа, вышел. Я подошла к Соне, тронула ее за руку. «Надеюсь, я тебя не подвела?» «Нет», — удивилась она. «Я сказала, что вы нашли меня и попросили о встрече. Так что не беспокойтесь». Пока я шла домой, меня не покидало острое чувство беспокойства. День кончался, второй день. До конца фестиваля оставалось только 3 дня, а мои ниточки еще болтались в воздухе. Спала я плохо, постоянно вскакивала, мне снились кошмары. В очередной раз, проснувшись, я встала и подошла к темному окну. На улице никого не было. Ветер качал деревья, отчего мне стало совсем тревожно. Я поежилась. «Если бы не глубокая ночь, — подумала я, — можно было бы попробовать убежать от этой тревоги на улицу, а сейчас от нее не было спасения». Я чувствовала себя виноватой в том, что убили Галину, в том, что не могу найти убийцу, в том, что я подставила Соню. Понятно, что теперь Илюша не спустит с нее глаз, и все это происходило из-за абсолютно бездарного певца или из-за моей бездарности. Чтобы уйти от этих мыслей, я включила телевизор. Работали только 2 канала. На одном шла какая-то порнуха. Белокурую пышнотелую красотку трахал маленький отвратительный карлик. Меня разобрал жуткий хохот. Я не могла остановиться. С ужасом я поняла, что вот-вот мой дебильный смех перерастет в истерику. Я схватила пульт и переключила на следующий канал. Там шла музыкальная программа. Я с облегчением вздохнула. Смех прошел. Я была рада даже Меладзе с его девушками из высшего общества. Лишь бы не думать. Кажется, я успокоилась. В это время на экране собственной персоной возник Елисеев. Видеть его сейчас было выше моих сил. Я выключила телевизор. Стало темно и тихо. Бог мой, кажется, я устала за эти 2 дня. Как же я устала! Проснулась я от того, что надрывается телефон. За окном сияло солнце. В Тарасов вернулась жара. Я посмотрела на часы. Было 7 утра. Подняв трубку, я услышала голос Сечника. «Извините, что разбудил», — сказал он. «Мне надо встретиться с вами». Так, он был чем-то недоволен. «Может быть, он меня уволит?» — подумала я с надеждой. «Хорошо», — сказала я. Я подъеду через час. — Нет, — отрезал он, — я сам подъеду к вам через 20 минут. Он повесил трубку. Я вздохнула. Жизнь продолжается, Танька. Значит, надо вставать, одеваться, приводить себя в порядок.